Глава 23. Кристиан. Пятничным вечером в Волгале царил разврат. Но вместо того, чтобы играть в покер или развлекаться в джентльменском клубе, я прокинул уже шестую рюмку в баре. Виски, ненависть к себе и гнев разжигали кровь, а брюнетка рядом со мной продолжала болтать. 3 часа и вдвое больше порций выпивки не растопили черного льда, сковавшего мне вены, с тех пор, как я оставил Стеллу одну. Как и порхающие вокруг меня девушки, красивые и совершенные сами по себе. Хозяйка косметической империи, богатая наследница, супермодель, которая, казалось, легко готова бросить медиамагната, с которым пришла. «Я живу в отеле неподалеку». Модель наклонилась ближе. Ее низкий хриплый голос просочился сквозь шум. «Может, хочешь присоединиться?» Я провел большим пальцем по краю стакана и молча на нее посмотрел. Она слегка покраснела. «Отчасти мне хотелось принять предложение и утопить разочарование в горячем сексе». Именно таков был изначальный план, когда я начал с ней флиртовать. Но возникла проблема. Никакие супермодели или секс не могли вычеркнуть из моей памяти Стеллу ни на единую чертову секунду. Раздражение растекалось по венам. «Не интересует». Ответ прозвучал резче обычного, и раздражение усилилось. «Мне нужно отсюда уйти. Я на взводе. Если останусь, могу наделать глупостей». Прежде чем модель успела ответить, ее спутник, наконец, заметил ее отсутствие, закончив разговор с другим членом клуба. Он бросился к нам с мрачным видом. «Аня, я же сказал тебе держаться рядом!» Он пособственнически сжал ее запястье и уставился на меня. Я посмотрел на него со скучающим видом. Виктор Блэк, генеральный директор медиа-империи из десятков дрянных, но популярных газет и веб-сайтов. Один из самых докучливых членов Волгаллы. «Прости», — Аня ничуть не сожалела. «Харпер», — злобно усмехнулся Виктор. «Я думал, ты должен проводить вечер пятницы со своей девушкой, а не флиртовать с чужими». Моя улыбка похолодела при упоминании Стеллы. «Если бы мы были одни...» «Ты прав», — сказал я дружелюбно. «Желаю вам прекрасно провести время». Мой любезный ответ стер ухмылку с лица Виктора. Когда я встал и опустил 100-долларовую купюру в банку для чаевых, в его глазах мелькнула паника. «Где ты?» Я ушел, не дослушав вопроса, и сделал остановку у его любимой спортивной машины. Пусть у меня и не было с собой оружия, в Волгале этого не позволялось, но в моем распоряжении были другие, менее очевидные средства. Спустя 2 минуты и 1 подложенное устройство я сел в машину и поехал домой. Подъехав к «Миражу», я посмотрел через телефон трансляцию с камер наблюдения возле дома Виктора. Как и ожидалось, он ушел вскоре после меня. Его машина появилась 10 минут после того, как я припарковался. Они с Аней вышли из машины и зашли в дом. Я подождал, пока за ним закроется дверь, и активировал устройство. Видео не передавало звуков, но я слышал в голове грохот, когда загорелась его машина. Когда выбежал Виктор, она уже превратилась в искореженный, почерневший кусок металла в огненном вихре. Я искренне улыбнулся впервые за вечер. Так гораздо лучше. Я убрал телефон в карман, поправил куртку и вышел из машины. Возможно, он мог догадаться, кто стоит за уничтожением его машины, но ни черта не станет с этим делать. Пусть радуется, что я не взорвал его самого. К сожалению, облегчение, полученное от истории с Виктором, оказалось недолгим. Каждый шаг в сторону квартиры напоминал мне о случившемся со Стеллой. Мы жили вместе, но я чувствовал, она ускользает. Мы не встречаемся, я даже не уверена, что мы друзья. Я сжал зубы. Я купил ей часы в надежде преодолеть дистанцию, возникшую после Нью-Йорка, тщетно. Я отправился в Волгалу, надеясь отвлечься, тоже тщетно. Я мог пойти к любой девушке, которую захочу, но решил вернуться домой, к той, которая не хотела меня. Я ослабил узел на галстуке, заходя в дом. Прежнее отвращение к себе разгорелось еще сильнее. Я сделал карьеру за счет хладнокровия, но потерял его, когда Стелла попыталась вернуть часы. На этом все, ни больше, ни меньше. Так скажи, зачем все это? Я никогда никого не желал сильнее, я никогда так себя за это не ненавидел. Эхо нашего разговора пронеслось в голове. Я собирался пойти прямо к себе, но остановился, увидев темные кудри, выглядывающие из-за спинки дивана, и почувствовав аромат любимой свечи Стеллы с запахом лаванды. Она горела на журнальном столике рядом с длинными голыми ногами и разбросанными карандашами. Я провел взглядом по гладкой коже и хлопковым шортам и встретил пару встревоженных зеленых глаз. «Ты еще не спишь?» Обычно Стелла уже лежала в постели или, по крайней мере, была в своей комнате. Я не верил, что она засыпала так рано. Почему она избегает меня? Точно не из-за отказа рассказывать про Магду и Вивиан. Этот разговор того не стоил. Я не могла уснуть и решила порисовать. Она снова посмотрела на свой блокнот. «Где ты был?» Несмотря на небрежный тон, ее плечи заметно напряглись. Часть льда, наконец, растаяла. Теплые струйки потекли по венам, вызвав у меня мрачную улыбку. «Почему ты спрашиваешь?» «Тебя не было несколько часов? Просто любопытно?» Она умела блефовать. Но я чуял вранье еще лучше. Я пересек комнату и встал позади нее. Мы отражались в окне так четко, что я видел каждую деталь ее лица, изгиб длинных густых ресниц, раскосые кошачьи зеленые глаза, небольшой подбородок и изящные скулы. «Хотел выпить?» Небрежная фраза не соответствовала безумному пульсу. Мне хотелось схватить ее за волосы и оттянуть голову назад, пока она не встретится со мной взглядом. Пометить зубами идеальную кожу и завладеть ее губами в поцелуе таком чертовски глубоком, что она больше никогда не назвала бы нас просто сожителями. Я с трудом держал себя в руках. Я ждал слишком долго, чтобы испортить всю тяжелую работу в один порыв. Если Стелла и почувствовала позади опасность, она ничем этого не выдала, разве что чуть сильнее напрягла плечи. Ее карандаш скользил по бумаге, создавая силуэт платья в пол. «Да, я чувствую запах алкоголя». Напряжение мешало ее небрежному ответу. «Виски и духи?» «Ревнуешь?» Шелк окутывал мой мягкий насмешливый тон. «У меня нет причин ревновать». Она продолжала рисовать, но штрихи становились все злее. «Мы просто сожители». «Это не ответ». Я заправил выбившуюся прядь волос ей за ухо. Мой голос стал ласковым, а ее карандаш остановился. «Что ты действительно хочешь знать, Стелла?» Ее ресницы опустились, а потом взметнулись вверх, и ее глаза в отражении встретились с моими. Стелла могла сколько угодно изображать холодный фасад, у нее мягкое открытое сердце. Я мог различить целую дюжину различных эмоций, бурлящих в нефритовых глубинах — гнев, разочарование, желание и что-то более темное, более неизвестное. «С кем ты был?» — безразлично уточнила она, но я почувствовал в ее словах уязвимость. Ей было не все равно, и этот намек на эмоции сразил наповал. «Три девушки». Я положил руку ей на плечо, заставляя замереть, когда она дернулась в ответ на мои слова. «Мы были в одном баре», — продолжил я. «Я мог трахнуть любую. Заставить делать все самые грязные и развратные вещи, что только можно придумать. Их губы на моем члене, мои руки в их волосах». Стелла поджала губы. Гордость зажгла дерзкую искру в ее взгляде, но раздражение изменило черты, и я уловил под своим прикосновением легкую дрожь. Но я не прикасался к ним. Не хотел. Ни разу. Я опустил голову, грудь пылала от ее близости. С каждым вздохом она все глубже проникала в мою суть, и я отдал бы что угодно, если бы взамен мог получить ее всю хоть на мгновение. Возможно, следовало. Возможно, тогда ты бы поняла мои чувства. Мое дыхание коснулось ее щеки, когда я провел ладонью по изгибу ее плеча и вниз по руке. Я не ревнивый, Стелла. Я никогда никому не завидовал, и все же... Мои пальцы скользнули к ее запястью. Я завидую всем, кому ты улыбаешься. Каждому, кто слышит твой смех. Моя рука опустилась к ее колену и превратилась в медленное, томительное путешествие вверх по ее бедру. Каждому дуновению ветра на твоей коже. И каждому звуку, сорвавшемуся с твоих губ. Это просто сводит с ума. Я остановился у края ее шорт. Сердце грохотало в животном ритме под стать грубости моего голоса. Воздух искрился желанием, настолько сильным, что оно угрожало сжечь нас обоих. Стелла уже не рисовала. Карандаш ослаб в ее руке, и она неподвижно замерла, не считая бешеного пульса. Я слышал его сквозь шум кипящей в жилах крови. Это была песня сирен, манившая к гибели. Столь прекрасная, что я мог бы поддаться, зная, она приведет меня в ад. «Кристиан». Каждый мускул напрягся, когда она прошептала мое имя. Оно прозвучало из ее уст так сладко, будто несло спасение, а не гибель. Она единственная, кто когда-либо так произносил мое имя. Я схватил ее за бедро. Пальцы впились в мягкую плоть, но потом я отпустил ее и выпрямился, ненавидя себя все сильнее с каждой секундой. «Иди к себе, Стелла». Мой резкий приказ разрушил интимность момента. «И запри дверь». Секундное колебание, рваный выдох. Шорох бумаги и потеря тепла, когда она выбежала из комнаты. Я подождал, пока закроется ее дверь, и выдохнул. Мои шаги звучали в такт сердцу, я зашел в ванную, разделся и включил холодную воду. Ледяные струи воды хлестали кожу, но никак не могли подавить желание, бушующего во мне и испепеляющего все на своем пути, пока не остался лишь образ нефритовых глаз и пышных темных кудрей. Призрачный цветочный аромат кружился в душе, невидимый, но осязаемый, как горячий шелк под моими пальцами. Стелла так глубоко врезалась в мое сознание, что я слышал только ее запах, ощущал только ее прикосновение и даже когда закрывал глаза, видел только ее образ. Жажда в паху запульсировала сильнее. «Черт, подери!» Я выругался, нагнулся и сжал член кулаком. Он затвердел и опух, из него уже капал предоэкулят, а мои движения были грубыми, почти гневными, когда я двигался к столь необходимому облегчению. Я мог поцеловать ее, мог схватить за волосы и пытать губами, пока не докажу, что в темном пламени, пылающем между нами, нет ничего фальшивого. Единственное, что меня сдерживало — тонкая нить самообладания, сотканная из холодной логики и тончайших обломков моей давно уничтоженной совести. Я прекрасно понимал, что кто-то из нас сдастся, я обреку на ад не только себя, но и ее. Я буду касаться ее окровавленными руками и целовать лживыми губами. Она бы оказалась в постели с монстром, даже не подозревая об этом. Часть меня желала ее так сильно, что мне было плевать. Другая часть хотела защитить ее, отправить в такое место, где ее не смогу найти даже я. Парадокс, как и все, что ее касалось. Но если эта нить оборвется... Я закрыл глаза, тяжело дыша. Она могла бы быть сейчас подо мной. Ее ногти царапают мне спину, а на устах звучит мое имя. Оргазм завибрировал у основания позвоночника, сначала медленно, потом быстрее, пока не взорвался в один слепящий оглушительный момент. Черт! Сила освобождения заглушила ругательство. Но когда я спустился с небес, осталась лишь холодная вода и яркий насмешливый свет. Я прислонился лбом к ледяной плитке и принялся считать глубокие вдохи. Один. Два. Три. Комната Стеллы. Дальше по коридору. Несмотря на мои слова, запертая дверь не станет надежной защитой. Четыре. Пять. Шесть. Я продолжал считать, пока сердцебиение не замедлилось до нормального темпа, и ясность не прогнала виски из крови и из головы. Сегодня не самая подходящая ночь, чтобы делать ход. Я ждал так долго. Могу подождать и еще немного. А когда я объявлю Стеллу своей, я сделаю это так чертовски доходчиво, что ни у кого не останется ни малейших сомнений касательно того, кому она принадлежит или кому принадлежу я».